то на мои филиппики внимания не обращай. А как из бревна ручка-то с пальчиками показалась, так Никита Иванович ручками вплеснул. Талант у тебя, Бенедикт, право, талант. Вот тут еще маленечко подрежь. Пущай он у нас стоит, головку склонимши, слушает, как мышь шуршит, как ветерок повивает, как жизнь идет себе куда-то. Все идет, да идет, да все идет, да идет, день за днем, день за днем. Лето в пышный цвет облаклось, дни длиннее стали. Пушкин уж на кафтан пошел. Днем Бенедикт Пушкина тюкал, к вечеру щепки на растопочку, супчику разогрели, похлебали и на крыльцо курить. Куришь, вздыхаешь, вдаль смотришь, голова ничем не занята, опять в ней видения завелись. Вот опять об вечернюю пору, как заре желтеть догаснуть, как туману собираться в низинах, первой звезде выходить на небо, древеницы из дубравы мякоть. Об эту пору опять стало Бенедикту Оленька представляться. Вот сидит он на крыльце, курит, смотрит, как небо гаснет. Вот уж воздух синий становится холодный, тишина подступает, как если бы одеяло кто на уши наложил. В траве прошуршало, и опять тишина. По низу